говоришь, мой друг, что нам расстаться надо, что выпито до дна любовь моя. Но не ищи во мне ни горечи, ни яду. Не думаешь ли ты, что плакать буду я? Нет любви довольно, не пугай, не больно. Коль не любишь, брось, но что же здесь такого? За коней, за пляс, за хор, за гитарный перебор я готова дать любого. Там, тарида, тарида, тари, тари, тари, тари, тари, тари. Я понял все давно, что страсть не будет вечной. Прощай, я ухожу, окончен разговор. Я знаю, ждет меня там табор мой беспечный. И в темноте ночной раскинутый шатер. Нет любви довольно, не пугай, не больно. Коли не любишь, брось, ну что же здесь такого? За коней, за поля, за хор, за гитарный перебор я готова дать любого. Тра-та-та-ри-та. Tari, tari, tari, tari, tari.